Лакей по имени Порк, ослепительно черный, вышколенный, исполненный чувства собственного достоинства, знающий толк во всех тонкостях портняжного искусства и элегантности, перешел во владение Джералда в результате затянувшейся до утра партии в покер с плантатором с острова Сент-Саймон, умевшим не менее стойко блефовать, чем Джералд, но проявившим меньшую стойкость по части новоорлеанского рома. И хотя прежний владелец Порка хотел потом откупить его обратно и предлагал двойную цену, Джералд отказался наотрез, ибо обладание первым в его жизни рабом, да к тому же еще лучшим, черт подери, лакеем на всем побережье, явилось важным шагом на пути к исполнению его заветной мечты — стать и землевладельцем, и рабовладельцем. Он уже давно пришел к заключению, что не будет, как Джеймс и Эндрю, всю жизнь заниматься торговлей и просиживать ночи при свечах, подбивая итог под колонками цифр. Не в пример братьям он остро чувствовал своего рода социальное клеймо на тех, кого именовали здесь торговым людом. Джералд хотел стать плантатором. Выходец из семьи ирландских арендаторов, некогда владевший пахотными землями и охотничьими угодьями, он страстно желал насладиться видом зеленеющих акров собственных возделанных полей. Целеустремленно и безоглядно он мечтал о собственном доме, собственной плантации, собственных лошадях, собственных рабах. И здесь, в этой новой стране, не ведающей двух главных опасностей, которые подстерегают землевладельца у него на родине, налогов, пожирающих весь доход от урожая и неизбывной угрозы конфискации, он намерен был воплотить в жизнь свою мечту. Но шли годы, и он понял, что честолюбивые замыслы одно, а осуществление их нечто другое. Местная земельная знать оказалась крепостью, проникнуть внутрь которой у него не было никакой надежды. И тут рука судьбы и рука карточного игрока преподнесли ему кусок земли, который он впоследствии нарек Тарой, и подвигли его тем самым перебраться с побережья вглубь Северной Джорджии. Однажды, теплой весенней ночью, в одном из салунов саванны, до ушей его случайно долетели слова какого-то незнакомца, заставившие его сразу обратиться вслух. Незнакомец, уроженец саванны, только что возвратился в родной город после 12 лет, проведенных в глубине штата. Он был участником земельной лотереи, организованной штатом с целью поделить на участки обширную территорию Центральной Джорджии, уже очищенной от индейских племен за год до того, как Джералд прибыл в Америку. Человек этот отправился туда и основал плантацию, но дом, который он себе построил, сгорел. Проклятое это место ему осточертело, и он был бы рад поскорее сбыть его с рук. Джералд, никогда не расстававшийся с мечтой приобрести собственную плантацию, представился незнакомцу и с возрастающим интересом стал слушать его рассказ о том, что на север штата хлынули переселенцы из обеих Каролин и Виргинии. Джералд уже достаточно давно жил на побережье, чтобы усвоить характерный для местных жителей взгляд на остальную часть штата как непроходимую лесную чащу, где за каждым деревом прячется индеец. Правда, по делам своих братьев он поднимался на сотню миль вверх по реке Саванни, побывал в Агасте и в старых городах еще дальше к западу. Он знал, что эта часть штата не менее заселена, чем побережье. Но, по рассказам незнакомца, выходило, что его плантация расположена более чем в 250 милях к северо-западу от Саванны, немного южнее реки Четахуччи. Джеральд считал, что земли к северу от этой реки еще заселены индейцами племени Чероки, и поэтому был очень удивлен, когда незнакомец стал рассказывать, какие на этих новых землях возникли процветающие города и поместья, и посмеялся его вопросу, не тревожат ли их индейцы. Через час беседа начала увядать, и тогда Джеральд, уставив на незнакомца невиннейший взгляд ярко-голубых глаз и затаив на дне души коварнейший умысел, предложил составить партию в покер.